Она оказалась не такой страшной, какой я ее представлял. Не в плане красоты лица, а ну, ты понял. В общем, я увидел ее изнутри, ее боль, ее тоску. Она просто маленький ребенок, который пытается выжить в этом мире. Я сделал еще один глоток. Ледяной огонь уже не казался таким обжигающим. А еще, я замялся, но решил выговориться до конца. У меня тут, как бы это сказать, неожиданно проснулись чувства к Лине. И вот это, черт возьми, так не вовремя. Я выпалил все это и замолчал, ожидая его реакции. Насмешки, презрения, совета быть мужиком, чего угодно. Дамиан молчал. Долго. Он просто сидел в своем кресле и смотрел на меня. В его темных глазах было нечитаемое выражение. «Так вот оно что», — произнес он наконец, и его голос был тихим, почти без интонаций. «Тебе ее жалко. Аполлонская тебе нравится». Он откинулся на спинку кресла. «Воронцов, ты идиот». Я напрягся, ожидая продолжения. «Ты самый большой, самый безнадежный, самый неисправимый идиот, которого я когда-либо встречал». И это, он на мгновение запнулся, почти восхищает. Он посмотрел на меня, и в его взгляде не было злобы. Скорее, какая-то мрачная ирония. «Ты пришел в этот змеиный клубок и пытаешься вести себя как человек. Ты жалеешь снежную королеву, которая заморозит тебе сердце, не моргнув глазом, если это понадобится ее роду. Ты влюбляешься в рыжую артефакторщицу, которая так же свободна и опасна, как пламя в ее горне, и ты пытаешься найти во всем этом совесть». Он усмехнулся. «Завтра к тебе придет не маленький ребенок, к тебе придет наследница рода Голицыных. Она придет, чтобы понять, кто ты, опасен ли ты, можно ли тебя сломать, можно ли тебя использовать. Ее жалость и тоска – это ее проблемы. Твоя задача – не попасть под лавину, которую она может обрушить в любой момент». Он наклонился вперед. «Ты ей понравился, Воронцов. Не как мужчина, как аномалия. Ты сделал то, чего никто не делал, ты нарушил ритуал, ты ее удивил, и теперь она хочет понять, что ты за диковинный зверь. Не пытайся ее спасать или понимать, просто продолжай ее удивлять, будь непредсказуемым. Это единственное, что она уважает, потому что это единственное, чего она не может контролировать». Он замолчал, налил себе еще немного настойки и посмотрел на меня, ожидая, дошли ли до меня его слова. «Знаешь», — сказал я, глядя в свой почти пустой стакан. Алкоголь приятно гудел в голове, развязывая язык. «Вот чего-чего, а специально кого-то там удивлять я не собираюсь. Не так меня батя воспитывал. И как только я это сказал, я осекся, опомнился. Слишком поздно. Слово вылетело. Простое, обычное слово из моей прошлой жизни. Батя. Не отец, не князь, а батя». Я поднял глаза на Дамиана, ожидая вопроса или насмешки, но он не усмехнулся. Он замер, и его взгляд стал другим, острым, пронзительным. Он уцепился за это слово, как хищник за след. «Батя», — повторил он тихо, почти шепотом. «Интересно, князь Дмитрий Воронцов, герой империи и гроза пространства, и слово «батя». Никогда бы не подумал, что эти два понятия могут существовать в одной вселенной». Он смотрел на меня в упор, и я чувствовал себя как под микроскопом. «А как еще тебя воспитывал твой батя, Алексей Воронцов? Уж точно не тому, чтобы махать кулаками и жалеть своих врагов». Он не спрашивал, он констатировал факт. Он заметил несоответствие, не только в этом слове, но и во всем моем поведении с самого первого дня. Я молчал, не зная, что ответить. Любое слово могло стать ошибкой. Дамиан отставил свой стакан. Он смотрел на меня долго, и в его глазах шла какая-то сложная, напряженная работа. Он складывал кусочки пазла. Мои странные слова, мои пробелы в памяти, мои нехарактерные для аристократа навыки, мое поведение. Наконец, он произнес то, от чего у меня похолодело все внутри. «Кто ты?» — спросил он тихо, но этот шепот прозвучал в тишине комнаты как удар грома. Это не было догадкой, это не было подозрением, это был прямой вопрос, основанный на анализе. Он все понял, или почти все. Я усмехнулся, горько, без капли веселья. «Кто я?» Я долго молчал, глядя в остатки темной настойки на дне своего стакана. Я перебирал в голове варианты. Ложь, бесполезно, он слишком умен. Агрессия, глупо, он не испугается. Правда, слишком опасно. Я поднял на него глаза. Мой взгляд был уставшим, но прямым. «Это хороший вопрос, Дамиан. И знаешь, что самое смешное? Я не знаю. Такой ответ тебя устроит?» Я не кривил душой. В этот момент я действительно не знал. Я уже не был до конца Петей Сальниковым, но я точно не был и Алексеем Воронцовым. Я был чем-то между. Сломанная игрушка из одного мира, засунутая в сломанную игрушку из другого. Дамиан смотрел на меня, и его лицо было абсолютно серьезным. Мой ответ, такой странный и такой честный, снова сбил его с толку. Он ожидал чего угодно, паники, отрицания, признания, но не этого. Он медленно откинулся на спинку своего кресла. «Не знаю», — повторил он мои слова, словно пробуя их на вкус. «Нет, не устроит». Но он сделал паузу. На какое-то время я готов сделать вид, что поверил. Он поднялся. Аудиенция была окончена. «Иди к себе, Воронцов. Или кто ты там? Тебе нужно проспаться. Завтра тяжелый день. И помни мой совет. Не пытайся ее понять. Просто удивляй. Это твой единственный шанс». Он не стал меня больше допрашивать. Он не стал угрожать. Он просто оставил все как есть. Но я понимал, что теперь он будет наблюдать за мной еще внимательнее. Я обрел союзника, но этот союзник теперь знал, что я храню какую-то страшную тайну. Я молча встал, кивнул ему и вышел из его комнаты, оставив стакан на столе. Я лежал в кровати, а мысли кружились в голове, как бешеные карусели. Вот черт, как же я мог так тупо себя выдать, а слово «батя» звучало в ушах как приговор. Вдруг у него свои цели, вдруг он расскажет об этом ректору, а тогда, менталисты, и все, кирдык, приехали. Эта мысль беспокоила, сверлила мозг, но алкоголь, стресс и усталость сделали свое дело. У меня просто не было сил придумывать оправдания или планы, я просто вырубился. Утро было тяжелым, голова гудела после настойки Дамиана. Я проснулся от тихого звона, на столике уже стоял завтрак, и рядом с ним, высокий стакан с мутной, шипучей жидкостью. Записка от лекаря гласила: «Антипохмельное, выпей, сегодня ты должен быть в своей лучшей форме». Я с благодарностью осушил стакан. Гадость была редкостная, но через пару минут голова и вправду прояснилась. Остаток утра я провел в напряженном ожидании. Я не тренировался, я не читал, я просто сидел в кресле и смотрел на дверь, мысленно готовясь к встрече. Я наложил на лицо маску покоя, проверил, как она держится. Безупречно. Ровно в полдень раздался стук, не тихий и неуверенный, как у Лины, не короткий и деловой, как у Дамиана, а один единственный, четкий, властный удар костяшками пальцев по дереву. Я сделал глубокий вдох. «Войдите». Дверь открылась. На пороге стояла она, Анастасия Голицына. Сегодня она была одета не в парадное платье, а в строгое, темно-синее учебное платье с серебряным шитьем. Волосы были собраны в простую, но идеальную косу, никаких украшений, кроме маленьких сережек с сапфирами. Она выглядела как идеальная студентка, но холод в ее серых глазах никуда не делся. Она вошла и молча, без приветствия, окинула взглядом мои апартаменты. Ее взгляд задержался на секунду на виде космоса за окном, потом скользнул по разбросанным на столе книгам и остановился на мне. Я не встал, я продолжал сидеть в кресле, глядя на нее в ответ. Маска покоя скрывала мое бешено колотящееся сердце. Я следовал совету Дамиана. Непредсказуемость. Она подошла и, не спрашивая разрешения, села в кресло напротив. Между нами был только низкий столик. Ректор сказал, что вы пережили покушение, начала она, и ее голос был таким же холодным и чистым, как лед, и что вы изменились. Она смотрела мне прямо в глаза, снова пытаясь просканировать. Я пришла посмотреть на это чудесное преображение своими глазами. «Итак, княжич Воронцов, удивите меня». Ее слова были прямым вызовом. Она не собиралась ходить вокруг да около. Она пришла на дуэль, только вместо клинков оружием были слова и воля. Я слушал ее, и ее холодная, надменная уверенность не пугала, а, наоборот, разжигала во мне азарт. «Ух, какая королева! Интересно, интересно». Я глубоко вздохнул, позволяя себе расслабленную, чуть ленивую позу в кресле. «Удивить?» Я улыбнулся. «Не нагло, а спокойно, с легкой иронией. Не собираюсь я вас ничем удивлять, княжна. Если вы пришли только за этим, можете идти назад». Я видел, как ее брови едва заметно дернулись. Она не ожидала такого ответа. Но, я сделал паузу, глядя ей прямо в глаза. «Если вы хотите пообщаться, познакомиться поближе, я здесь, к вашим услугам». Я перехватил инициативу. Я отказался быть экспонатом, который она пришла изучать, и предложил ей быть собеседником, равным. Анастасия смотрела на меня несколько долгих секунд. Ее серая ледяная маска была непроницаемой. Она обдумывала мой ход. «Пообщаться?» — повторила она, и в ее голосе прозвучали нотки сарказма. «Какая неожиданная любезность от человека, который вчера на церемонии смотрел на мою семью как на своих злейших врагов. Она не приняла мое предложение. Она нанесла ответный удар, напомнив о моем вчерашнем поведении. Впрочем, продолжила она, не дожидаясь моего ответа, раз уж вы так любезны, я задам вам один вопрос. Простой». Она чуть подалась вперед, и ее взгляд стал еще более пронзительным. «Мой брат, Родион, после дуэли с вами он был в ярости. Он говорил, что вы были жалки, что вы не смогли сплести даже простейший щит. А через два дня вы в одиночку обезвреживаете двух наемников и создаете кокон, который не всякий выпускник повторит. Объясните мне это несоответствие, княжич. Только, пожалуйста, без сказок о пробудившемся даре. Я в них не верю». Она откинулась на спинку кресла, ожидая ответа. «Она загнала меня в угол, отрезав единственное правдоподобное объяснение. Она хотела правды, или, по крайней мере, лжи, в которую она сможет поверить». «Хорошо, давайте по пунктам», — ответил я ровно, глядя ей в глаза. «Я не собирался защищаться, я собирался объяснять. Первое, я не смотрел на вашу семью как на врагов, я на них смотрел просто. Я сделал на этом слове акцент, как на людей, которые стали частью моей жизни без моего на то согласия. И это слово как нельзя лучше выражает то, что я чувствовал в тот момент. Ни злости, ни страха. Просто констатация факта. Я видел, что мой ответ ее удивил. Она ожидала оправданий, а получила философское рассуждение. Второе. Я перешел к главному обвинению. Я чувствовал, как внутри нарастает напряжение, но маска покоя держала лицо непроницаемым. Вы можете не верить в пробудившийся дар, это ваше право, но тем не менее, он есть, и я сам не могу его объяснить. Я развел руками, демонстрируя искреннее, почти, недоумение. Я не знаю, как это работает. Я не знаю, почему это произошло. Я просто могу делать то, чего не мог три дня назад. И если у вас нет другого объяснения, кроме сказок, то, боюсь, у меня его тоже нет. Я замолчал, отдав ей право решать, верить мне или нет. Я не пытался ее убедить, я просто изложил свою позицию. Анастасия молчала, ее тонкие пальцы медленно постукивали по подлокотнику кресла. Она анализировала. «Значит, вы утверждаете, что в один прекрасный день просто проснулись другим человеком?» — спросила она с ледяной иронией. «Можно сказать и так», — спокойно кивнул я. «Я снова сказал правду». Она вдруг поднялась. «Довольно слов», — сказала она. «Если вы действительно что-то можете, покажите». Она подошла к моему письменному столу, взяла с него первую попавшуюся книгу, ту самую «Историю великих родов», и бросила ее на пол в центре комнаты. «Поднимите ее», — приказала она. «Руками», — усмехнулся я. «Нет», — ее глаза холодно блеснули. «Вашей новой магией, той самой, что принадлежит вашему роду, магией пространства. Я хочу это видеть, сейчас». Она стояла и ждала. Это была проверка, прямая и безжалостная. Она не поверила моим словам и требовала демонстрации. Прямо здесь, под ее пристальным, сканирующим взглядом. «Что ж, хорошо», — я нехотя поднялся с кресла. «Раз вы так просите, моя будущая супруга», — я произнес эти слова с едва уловимой, холодной иронией, — «я сделаю это ради вас». Я медленно подошел к книге, лежащей на полу. Я чувствовал на себе ее пристальный, изучающий взгляд. Она ждала, что я начну концентрироваться, потеть, пыхтеть, пытаясь выполнить сложное заклинание. Я остановился над книгой, напряг всю силу своей концентрации, представил две точки. Одна, здесь, на полу, а вторая. Я закрыл глаза на долю секунды. Сдвиг. Раздался тихий хлопок, словно лопнул воздушный шарик. Я открыл глаза и посмотрел на нее. Книга, тяжелый том в кожаном переплете, лежала у меня на голове, ровно, идеально сбалансирована. Она не появилась в моих руках, она не поднялась на стол, она материализовалась прямо у меня на макушке. Анастасия замерла, ее безупречная ледяная маска треснула во второй раз за два дня, ее рот чуть приоткрылся от изумления. Она смотрела на книгу на моей голове, потом на мое абсолютно серьезное лицо, и в ее серых глазах отразилось полное, тотальное недоумение. Она ожидала демонстрации силы, демонстрации контроля, а получила клоунаду. Абсурдный, нелепый, немыслимый поступок, который ломал все представления о том, как должен вести себя могущественный маг. Я, начала она и запнулась. Она потеряла дар речи. Я осторожно, чтобы не уронить книгу, чуть склонил голову в вежливом поклоне. «Ваше желание исполнено, княжна, книга поднята». Я смотрел на нее, и внутри меня все ликовало. Я следовал совету Дамиана, я ее удивил, и, судя по ее лицу, я превзошел все ее самые смелые ожидания. А теперь, не снимая книги с головы и сохраняя абсолютно серьезное выражение лица, я перевел взгляд на единственную вазу в комнате, где стояла одинокая белая роза. Я снова сконцентрировался. Сдвиг. Две точки. Одна, в вазе. Другая в ее руке, которая безвольно висела вдоль тела. Это было сложнее. Цель была маленькой, хрупкой, и она была рядом с живым человеком. Снова тихий хлопок. Бух. Анастасия вздрогнула. В ее руке, которую она опустила, внезапно материализовалась белая роза, идеальная, с каплями воды на лепестках. Она ошеломленно посмотрела сначала на цветок, потом на пустую вазу, потом снова на меня. Я все так же стоял перед ней с книгой на голове, глядя на нее с легкой, вопросительной улыбкой. «Маленький презент от меня», — сказал я как можно мягче. Все, это ее добило. Ее ледяная маска не просто треснула, она разлетелась на тысячи осколков. Она смотрела на цветок в своей руке, и я увидел, как ее губы дрогнули. Она быстро, почти инстинктивно, спрятала розу за спину, словно боясь, что ее кто-то увидит. А потом она сделала то, чего я никак не мог предвидеть. Она рассмеялась, невежливо, не сдержанно, а по-настоящему, тихо, сдавленно, прикрыв рот рукой, словно не в силах сдержать этот порыв. Ее плечи тряслись. Она смеялась, как девчонка, которой рассказали самую смешную и самую глупую шутку на свете. Она смеялась пару секунд, а потом так же резко оборвала смех и снова стала серьезной. Но ее глаза были другими. Лед в них растаял, и теперь в них плескалось смятение, интерес и что-то еще, чего я не мог понять. «Вы», — сказала она, с трудом подбирая слова, — «вы сумасшедший». Она все еще прятала цветок за спиной. «Все именно так, как вы сказали», — воскликнул я, и моя улыбка стала еще шире. «Сумасшедший княжич Воронцов, к вашим услугам, мадемуазель». И, не снимая книги с головы, я начал пританцовывать, нелепо, неуклюже, переступая с ноги на ногу, как медведь на ярмарке. Это было чистое безумие. Да будет наш брак наполнен любовью, счастьем и таким вот искренним смехом, какой вы только что издали, провозгласил я, продолжая свой абсурдный танец. Анастасия смотрела на меня, и ее лицо было полем битвы эмоций. Шок, недоумение, ужас от моего поведения и плохо скрытое веселье, которое она отчаянно пыталась подавить. Она закусила губу, чтобы снова не рассмеяться. Она не знала, как реагировать. Ничто в ее безупречном воспитании не готовило ее к такому. В этот момент, на пике моего танца, тяжелый том истории великих родов потерял равновесие и с оглушительным грохотом шлепнулся на пол. Я замер. Анастасия вздрогнула. И эта последняя капля сломала ее оборону. Она снова рассмеялась, на этот раз уже не сдерживаясь. Громко, свободно, заливисто. Это был смех человека, который не смеялся, возможно, много лет. Она смеялась, глядя на меня, и в ее глазах стояли слезы. «Прекратите», — выдохнула она сквозь смех. «Умоляю, прекратите, иначе меня вырвет от смеха прямо на ваш ковер». Она отвернулась, пытаясь успокоиться. Цветок она так и не показала, все еще пряча его за спиной. Она сделала несколько глубоких вдохов, приводя себя в порядок. Когда она снова повернулась ко мне, она была уже почти спокойна, но ее глаза сияли. «Вы невыносимы, княжич», — сказала она, и в ее голосе уже не было льда, только усталости, что-то теплое. «Вы абсолютно, совершенно невыносимы». Она подошла к двери. «Мой визит окончен. Я получила ответы на все свои вопросы». Она уже открыла дверь, чтобы уйти, но на пороге обернулась. И, Воронцов, она на мгновение запнулась. «В следующий раз, когда решите подарить мне цветок, просто подарите его, без акробатических этюдов». И она ушла, тихо прикрыв за собой дверь. Я остался один в комнате, тяжело дыша. Я не знал, что это было. Победа? Поражение? Но одно я знал точно. Я больше не был пешкой. Я стал неизвестной переменной, самой опасной фигурой на этой доске. Глава 21. Как только дверь за ней закрылась, я больше не сдерживался. Да, вырвалось у меня, и я вскинул кулак вверх. Я был невероятно, безумно, по-мальчишески счастлив и воодушевлен. Я сделал это. Я не просто выстоял, я победил. И она мне понравилась. Понял я с абсолютной ясностью. Она хорошая девчонка, на самом деле. просто очень забитая, несчастная. Я начал танцевать по комнате, уже по-настоящему, без книги на голове. Я кружился, подпрыгивал, напевая какую-то дурацкую мелодию из прошлой жизни, которую и вспомнить-то толком не мог. Тра-та-та, снежная королева, а я тебе, апа, и розочку в руку. Я смеялся, как сумасшедший. Это была чистая, незамутненная радость. Я чувствовал себя не просто живым. Я чувствовал себя всемогущим. Я подбежал к столу, схватил учебник по плетениям и начал тренировать эфирный хлыст прямо в гостиной, сбивая им подушки с дивана и хохоча во все горло. Я был пьян, но не от алкоголя, а от успеха и от самой жизни. Следующие несколько дней прошли в непривычной, почти идиллической тишине. Больше никто не пытался меня убить. Ректор не вызывал. Мой отец не присылал никаких вестей. Анастасия тоже не появлялась. Словно весь мир затаил дыхание, решая, что делать со мной дальше. Это затишье было мне на руку. Каждый день я делил на три части. Утро, тело. Я вставал с рассветом, выходил в общую гостиную, которая почти всегда была пуста, и занимался не магией, а тем, что помнил из прошлой жизни. Отжимания, приседания, бой с тенью. Я гонял себя до седьмого пота, пытаясь привести это изнеженное аристократическое тело хоть в какую-то боевую форму. Мышцы болели, но с каждым днем я чувствовал, как ко мне возвращается былая сила. День – разум. Я зарывался в книги. Я прочел основы эфиродинамики от корки до корки, пытаясь понять не как, а почему работает магия. Я читал историю, географию, основы имперского права. Я жадно впитывал информацию, латая дыры в своем знании об этом мире. Вечер – дар. Вечерами я практиковал магию. Малый сдвиг теперь получался у меня легко и непринужденно. Я научился перемещать по комнате сразу несколько предметов. Эфирный хлыст стал длиннее и послушнее, а маска покоя стала моей второй кожей. Моими единственными собеседниками были Лина и Дамиан. С Линой мы часто сидели в ее мастерской. Я просто смотрел, как она работает, а она рассказывала мне о мире артефактов, о свойствах металлов и камней. Наша неловкость после того разговора ушла, сменившись теплой, спокойной дружбой. С Дамианом мы иногда молча пили его горькую настойку в его аскетичной комнате. Он никогда не спрашивал меня о моем прошлом, а я не лез к нему в душу. Наше молчание было красноречивее любых слов. Так прошла почти неделя. Однажды вечером, когда я сидел у себя и читал, в дверь постучали. Это была Лина, но она была не одна. С ней был Дамиан, и вид у них обоих был очень серьезным. «Алексей», — начала Лина без предисловий, — «у нас новости. Плохие, очень плохие», — подтвердил Дамиан, входя в комнату следом за ней. «Я встал. Мое спокойное затишье закончилось. Что случилось? Помнишь тех химер из подвала?» — спросила Лина. «Тех, которых ты отпустил». Я кивнул. «Сегодня ночью одного из них нашли. Мертвым», — сказала она, — «во рву, за южной стеной Академии». «Но это не все», — добавил Дамиан, и его голос был ледяным. «Способ убийства необычный. Его не зарезали. Его заморозили. Изнутри. Превратили все его внутренние органы в кусок льда. Это очень сложная и очень специфическая магия. Магия льда. На такое в Академии способны всего три человека. И двое из них — старые магистры, которые не выходили из своих башен уже лет 10. Он посмотрел мне прямо в глаза. А третья ты и сам знаешь, кто. Анастасия Голицына. Я слушал их, и ощущение спокойствия, которое я с таким трудом выстраивал всю неделю, рассыпалось в прах. Я тяжело вздохнул, провел рукой по волосам. Так, ясно. Это очень неожиданные новости. Я прошелся по комнате, пытаясь собрать мысли в кучу. Я сбит с толку, но, ребят, подумайте сами. Разве она стала бы оставлять такой очевидный след? Она же не дура. Я видел ее. Я на мгновение запнулся, вспоминая ее настоящий, испуганный смех. Я не знаю. Она не похожа на того, кто может убить. Просто кому-то выгодно сейчас подставить ее рот. Или подставить меня, мелькнула мысль. Сделать так, чтобы я думал, что это она. Я вспомнил холодный взгляд своего отца. Это было в его стиле. Черт, я посмотрел на них. А сами вы что об этом думаете? Лина покачала головой. Я не знаю, что и думать. Да, это очень похоже на ее магию. Но мотив, зачем ей убивать простого наемника? Это бессмысленно. Не бессмысленно, возразил Дамиан своим ровным, аналитическим тоном. Он подошел к моему столу и оперся о него. Это послание, как и твое, Воронцов. Только твое послание было не лезьте ко мне, а это послание, Не смейте меня подводить. Химеры провалили задание. Их магистр получил от тебя живое напоминание об этом. А потом кто-то убрал одного из свидетелей провала. Очень жестоко и демонстративно. Чтобы второй испугался и замолчал навсегда. Он посмотрел на меня. Вопрос не в том, могла ли она. Вопрос в том, сделала ли она это сама, или это сделал кто-то из ее рода, чтобы зачистить следы и показать силу. Голицыны всегда славились такими методами. В этот момент мы все одновременно это почувствовали. Резкое, ледяное похолодание. Воздух в моей комнате, до этого теплый, вдруг стал морозным. Графин с водой на столе покрылся ледяной корочкой. Мы переглянулись, а затем в дверь моих апартаментов снова постучали. Один единственный, четкий, властный удар. Тот самый, который я уже слышал. Анастасия Голицына. Она пришла снова, без предупреждения. Отопление, что ли, отключили? Прошептал я с сарказмом, чувствуя, как по коже бегут мурашки от холода. И тут же понял, что они вряд ли поймут эту шутку. Стук в дверь прозвучал, как удар гонга. Я посмотрел на Лину. Она стояла бледная, ее глаза были широко раскрыты от страха и неожиданности. Она была слишком взволнована. Анастасия тут же это прочитает. Действовать нужно было мгновенно. Я сделал шаг к Лине и, прежде чем она успела что-либо понять, приложил ладонь к ее лбу. Резкая, отточенная за последнюю неделю концентрация. Маска покоя. Я почувствовал, как тончайшее плетение окутывает ее лицо. Она вздрогнула от неожиданности, но ее лицо тут же разгладилось, приобретая спокойное, непроницаемое выражение. «Так надо», — коротко бросил я ей, убирая руку. Затем я повернулся к Дамиану. Он молча кивнул, понимая мой замысел. Он отошел в тень, к книжным полкам, становясь почти невидимым. Я сделал глубокий вдох и громко, спокойно произнес: «Войдите». Дверь открылась. На пороге стояла Анастасия. Она была в том же строгом учебном платье, но сегодня она казалась еще более ледяной. Ее лицо было бледным, а в серых глазах плескалась холодная ярость. Она вошла, и за ней в комнату ворвалась волна мороза. «Воронцов», — сказала она, и ее голос был как звон льдинок. «Нам нужно поговорить». Ее взгляд скользнул по комнате. Она увидела Лину, на лице которой не дрогнул ни один мускул. Она увидела Дамиана, стоящего в тени. Она нахмурилась. Она явно рассчитывала застать меня одного. «Похоже, у вас гости», — процедила она. «Я пришла не вовремя». Она не извинялась. Она констатировала факт, и в ее голосе звучало явное неудовольствие. Я встретил ее ледяной взгляд своим. Маска покоя на моем лице работала безупречно, скрывая все, что творилось у меня внутри. «Ну что ты», — ответил я невозмутимо, с легкой, почти теплой улыбкой. «У меня всегда найдется время для моей невесты». Я сделал шаг ей навстречу. «В чем дело? Что-то случилось?» Я сделанным беспокойством оглядел ее. «На тебе лица нет». Мои слова, полные приторной заботы, были как пощечина. Я не просто не испугался ее гнева. Я сделал вид, что не замечаю его, и повел себя как любящий, обеспокоенный жених. Анастасия на мгновение замерла. Ее это обескуражило. Она пришла атаковать, а я встретил ее с объятиями. Ее план давал сбой с самого начала. «Я пришла не за вашей любезностью, Воронцов», — отрезала она, быстро взяв себя в руки. «Я пришла за ответами». Она проигнорировала Лину и Дамиана и подошла прямо ко мне. «Сегодня ночью был убит человек, член культа Черные Химеры. Его заморозили изнутри». Она смотрела мне прямо в глаза. «Ректор уже вызвал моего отца. Наш род подозревают, а все следы ведут к вам. Вы были последними, кто их видел, вы и ваши друзья». Ее обвинение было прямым. «Так вот, я хочу услышать это от вас». Ее голос стал тише, но опаснее. «Это вы сделали, или ваши дружки?» Она презрительно кивнула в сторону Лины и Дамиана. «Это ваша месть, ваш способ подставить меня и мой род?» Она стояла совсем близко. Я чувствовал холод, исходящий от нее. Она пыталась пробить мою защиту, найти хоть малейшую трещинку во лжи. «Так, спокойно». Я поднял руки в примирительном жесте, хотя мой голос оставался холодным и ровным. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я к этому не причастен». Я сделал паузу, уточняя. «В смысле, не причастен ко второй части этой истории?» «Да, мы проучили химер. Это правда. Здесь, на территории Академии. Проучили и отпустили. А что с ними было дальше, мне неизвестно». Я сделал шаг ей навстречу, сокращая дистанцию, заставляя ее инстинктивно отступить. «А вот откуда ты об этом знаешь?» «И да», — добавил я уже давно перешел на «ты», и не собираюсь менять своего к тебе обращения». Мой взгляд стал жестким. «Откуда тебе известно, что я видел химер одним из последних? Это очень интересный вопрос, не находишь? Значит, ты или кто-то из твоих имел с ними беседу после нас?» Я перевернул доску. Теперь обвиняемым была она. Я поймал ее на проговорке. Она знала слишком много. Анастасия на мгновение растерялась. Она не ожидала такой быстрой и точной контратаки. В ее серых глазах мелькнула паника, которую она тут же подавила. «Не меняй тему, Воронцов», — отрезала она. «Мой брат, он видел вас, той ночью. Он следил за тобой. Это была откровенная, наглая ложь. Я это почувствовал». Она пыталась выкрутиться. «Ах, вот оно что, твой брат?» Я театрально всплеснул руками, и мой голос был полон ядовитого сарказма. «Ну конечно, это очень разумно и очень логично. Твой брат бегал ночью по академии в поисках Воронцова. Воронцова, который заперт в башне магистров, но чисто случайно наткнулся на меня на территории огромной академии, и спрятался, и следил. Да он у тебя просто уникум». Я подошел к ней совсем близко, глядя на нее сверху вниз. «Ты забыла, моя снежная королева, что у меня есть дар, и это не пустые слова, и я сделал это. Я перестал просто поддерживать маску покоя. Я направил свой дар, свою способность чувствовать, прямо на нее, не для того, чтобы увидеть ее боль, как в прошлый раз, а для того, чтобы просканировать, как суперкомпьютер. Я увидел все, поток лжи, исходящий от нее, он был мутным, искаженным, всплеск адреналина, учащенный ритм ее эфирного поля, и главное, остаточный след, эхо чужой магии, не ее, другой, более грубой, более мужской, магии ее отца или брата. Она действительно говорила с выжившим, или присутствовала при допросе. Она почувствовала мое вторжение. Ее глаза расширились от шока и унижения. Это было все равно, что сорвать с нее одежду на глазах у всех. «Прекрати», — прошипела она, отступая на шаг. В ее голосе впервые прозвучала не холодность, а паника. «Не смей этого делать». «Я уже сделал», — ответил я холодно. «И я все увидел, Анастасия. Ложь, страх и чужую магию на тебе. Так что давай прекратим этот спектакль». Я смотрел на ее растерянное, испуганное лицо и не чувствовал триумфа, только усталость. Эта игра была изматывающей. Но я шагнул к ней, и мой голос смягчился. «Послушай меня внимательно. Теперь отбросим все эти попытки удивить, понравиться. Это все чушь». Я остановился перед ней, глядя ей в глаза уже без всякой магии, просто как человек. «Ты моя невеста, и по законам вашего мира я обязан тебя защищать, ясно?» Слова прозвучали странно даже для меня самого, но я чувствовал, что это правильно. «Зачем ты пришла? Что было на самом деле?» Я понизил голос. «Мне нужна правда, не для ректора, не для моего отца, для меня». Она смотрела на меня, и в ее глазах было полное смятение. Она пришла сюда как хищник, готовый атаковать, а я сначала обезоружил ее, а потом предложил ей свой щит. Она медленно отвернулась и подошла к окну, за которым вращались галактики. «Ты прав», — сказала она тихо, не оборачиваясь. Ее голос дрожал. «Мой отец, он нашел второго химеру. Сегодня утром он допросил его. Я была там». Она обхватила себя руками, словно ей стало холодно. «Тот человек рассказал все. Про культ, про магистра и про вас, про то, как вы их отпустили. Отец был в ярости. Он не мог понять, почему вы не убили их. Он решил, что это какая-то хитрая игра с твоей стороны». Она повернулась ко мне. Слез не было, но ее лицо было полно боли. «А потом он приказал убить второго, того, что был парализован. Мой брат, Родион, сделал это. Он заморозил его. Отец сказал, что это послание магистру химер и одновременно проверка для тебя. Он хотел посмотреть, как ты отреагируешь, когда узнаешь, обвинишь ли ты меня, испугаешься ли». Она усмехнулась горькой, безрадостной усмешкой. «А меня он послал сюда, чтобы я надавила на тебя, спровоцировала, вывела из себя. Он хотел увидеть твою истинную силу и твою слабость». Теперь все было ясно. Это была многоходовая, жестокая игра, затеянная ее отцом. «А мы с ней просто фигуры. Я не хотела», — прошептала она, — «но я не могла ослушаться. Она стояла перед тобой, сломленная и разоруженная, раскрыв все карты своего жестокого рода. Я стоял в задумчивости, глядя на нее. Мне все ясно», — сказал я наконец, — «и я тебе верю. Во всяком случае, мне хотелось ей верить. Почему, не знаю. Может, потому, что я видел ее отчаяние, а может, потому, что мне просто показалось, что она неплохой человек, запертый в ужасных обстоятельствах. Мы были связаны, хотели мы этого или нет. Ну что ж, я выпрямился, мой тон стал деловым. Тогда твоя миссия выполнена. Она удивленно посмотрела на меня. Все, что тебе нужно, это вернуться к отцу и передать ему то, что здесь было. Расскажи ему все. Как я разоблачил твою ложь, как угрожал тебе, как вел себя как безумец, как заставил тебя признаться. Это нам на руку. Затем я повернулся и посмотрел на Лину и Дамиана, которые все это время молча наблюдали за нами. А мои друзья, им можно доверять, они ничего не скажут. Лина тут же твердо кивнула. Дамиан молча склонил голову, соглашаясь. Анастасия смотрела на меня, потом на них. Она видела не просто троих студентов, она видела команду, союз, то, чего у нее никогда не было. «Хорошо», — сказала она тихо, но на этот раз в ее голосе была не покорность, а решимость. «Я так и сделаю». Она подошла к двери. «Воронцов», — она обернулась. «Будь осторожен. Мой отец, он не успокоится, пока не поймет, кто ты на самом деле». «Я буду», — кивнул я. Она ушла. Как только дверь за ней закрылась, маска покоя на лице Лины распалась. «Ничего себе», — выдохнула она, опускаясь в кресло. «Я думала, она тебя испепелит взглядом». Дамиан вышел из тени. «Ты сыграл очень рискованно, Воронцов», — сказал он своим обычным тоном, но я видел в его глазах уважение. «Ты показал ей и кнут, и пряник, заставил бояться и доверять. Теперь она не знает, чего от тебя ожидать. Это сильная позиция». Я устало опустился на диван. «А что нам теперь делать?» — спросил я, обращаясь к ним обоим. «Мы сидим здесь, в клетке. Голицына и мой отец ведут свою игру, а где-то там бродит магистр Химер, который, возможно, уже знает о нас», — первой заговорила Лина. Она потерла виски, словно у нее разболелась голова от всего произошедшего. «Делать?» — переспросила она. «Для начала, нам нужно понять, с чем мы имеем дело. Этот магистр, этот культ, они не остановятся. Они собирают материал. И теперь, после нашей стычки, ты, Алексей, для них первосортный материал. Твой дар уникален. Они будут за тобой охотиться». Она посмотрела на меня, и в ее глазах была серьезная тревога. «Нам нужна информация. Больше, чем могут дать слухи или даже допрос. Нам нужны их книги, их ритуалы. Мы должны понять, как они мыслят, чего они хотят. А такая информация может быть только в одном месте». Она сделала паузу. «В запретной секции», закончил я за нее. Слово, которое я прочитал в дневнике Алексея, всплыло в памяти. Место, где он нашел свой отчаянный ритуал эха. Лина удивленно посмотрела на меня, а затем кивнула. «Да, в запретной секции библиотеки Академии. Там хранятся все темные, опасные знания. Некромантия, демонология, кровавые ритуалы, все то, что не преподают на лекциях. Если где-то и есть информация о черных химерах, то только там. Но туда не попасть», — ровным тоном вставил Дамиан, который до этого молчал. «Он подошел к нам. Вход в запретную секцию разрешен только магистрам, и он защищен так, что все твои замки, Полонская, покажутся детскими игрушками. Сигнальные руны, ментальные ловушки, стражи Гаргульи». Он усмехнулся своей кривой усмешкой. «Пробраться туда – это чистое самоубийство». Я слушал его, и его слова о неприступности запретной секции звучали очень убедительно. Но я знал то, чего не знали они. Я задумался, глядя в пустоту. «Не думаю, что это настолько нереально», — сказал я медленно, словно размышляя вслух. «Я так хотел сказать им о том, что Алексей как-то туда попал, что он нашел там свой ритуал, но я не мог». Лина и Дамиан удивленно посмотрели на меня. «Ты о чем?» — спросила Лина. «Дамиан прав. Обычными методами туда не войти. А кто сказал, что мы будем использовать обычные методы?» Я посмотрел на них, и тут Дамиан, который внимательно следил за выражением моего лица, прищурился. «У тебя есть идея, Воронцов?» — сказал он. Это был не вопрос, а утверждение. «Ты что-то знаешь?» Я начал и тут же запнулся. Я колебался. «Черт, я не могу им рассказать про дневник, про ритуал. Это слишком опасно. Это моя тайна». Я опустил голову, не в силах выдержать их выжидающие взгляды. «Я бы очень хотел», — сказал я тихо, и в голосе звучала неподдельная горечь. «Правда, очень хотел вам рассказать, но я не могу. Эта тайна, она касается моего рода». Я снова поднял на них глаза, и мой взгляд был полон растерянности. «Мне нужно вспомнить больше, собрать все в кучу. Я обещаю, я вернусь к вам с этим». «Хорошо», — Лина, увидев мое состояние, тут же шагнула вперед. «Эй, конечно, не дави на себя, мы понимаем. Родовые тайны – это не то, чем можно разбрасываться. Она положила мне руку на плечо, и ее поддержка была как нельзя кстати. Дамиан же молчал, он просто смотрел на меня, и его темные глаза, казалось, пытались просверлить меня насквозь. Он не поверил мне до конца, он понял, что я что-то скрываю, но решил не давить, пока. «Хорошо, Воронцов», — сказал он наконец, — «вспоминай, но помни, время не на нашей стороне, химеры не будут ждать». Они ушли, оставив меня наедине с моими мыслями. Глава 22. Я остался один. Их идея была правильной. Мне нужна была информация, и я знал, где ее искать. В дневнике Алексея. Я подошел к столу, взял потертую кожаную книжку и снова открыл ее. Я начал читать с самого начала, на этот раз не пропуская ни строчки. Я вчитывался в каждую жалобу, в каждое описание лекции, в каждое упоминание имен. Я читал несколько часов и нашел. Старый Хорт, завхоз, опять ворчал, проклинает студентов, которые шастают по его подвалам. Говорил, что снова придется менять руны на входе в архив старых карт, потому что кто-то пытался их взломать. Дурак, он и не подозревает, что настоящий вход в запретную секцию не через главный зал библиотеки, он через архив. Нужно только знать, какую карту попросить, карту северных пределов времен катаклизма, и знать, что делать с ней дальше. Вот оно, ключ. Непробиваемая защита, о которой говорил Дамиан, была лишь для отвода глаз. Настоящий вход был другим, хитрее, и Алексей знал, как его открыть. Я сидел, глядя на строчки в дневнике. Попросить в архиве карту северных пределов времен катаклизма и знать, что делать с ней дальше. Если бы только знать, что делать с ней дальше. Пробормотал я в тишину комнаты. Я вздохнул. Мне нужно вспомнить тот день. Нужно сконцентрироваться. Я отложил дневник, прошел к дивану и откинулся на него, закрыв глаза. Я отбросил все мысли о настоящем. Я хотел вернуться туда, в тот день, в сознание Алексея. Я представил себе боль, унижение после дуэли. Я цеплялся за эти ощущения, пытаясь вызвать эхо его памяти. Сначала ничего, только темнота. Но потом я увидел это. Воспоминание. Осколок. Я лежу на кровати в лазарете. Тело ломит. В голове гул. Но унижение жжет сильнее любой раны. Голицын. Оболенская. Отец. Их лица стоят перед глазами. Я не могу так. Я не могу быть никем. Ночью, когда нянюшка заснула, я встаю. Каждый шаг – пытка. Я крадусь по темным коридорам. Не в библиотеку. Нет, туда мне нельзя. В архив. Старый, пыльный архив на цокольном этаже. Завхоз Хорт спит в своей каморке. От него несет дешевой настойкой. Я проскальзываю мимо. Архивариус, древний, как сама Академия, старик, смотрит на меня поверх очков. Что вам угодно, княжич? Ночью, мне нужна карта, шепчу я. Мой голос дрожит от слабости и решимости. Карта северных пределов, времен катаклизма. Старик вздыхает, но идет в хранилище. Он приносит огромный, тяжелый свиток. Только здесь, княжич, выносить запрещено. Я киваю, расстилаю карту на столе. Она огромна. На ней старые, забытые названия и руны. Десятки рун. Но я знаю, что ищу. Мой предок, Борис Воронцов, оставил подсказку в семейных хрониках. Я нахожу ее. Неприметный значок на месте старой крепости Изборск. Руна пространственного смещения. Ключ. Я кладу на нее руку. Сосредотачиваюсь. Я вливаю в нее капельку своей силы, своей крови, шепча древнее слово активации. Растворись. И карта под моей рукой меняется. Линии на ней сдвигаются. Изображение старой крепости превращается в диаграмму. План этажа. План секретного входа в запретную секцию, который находится прямо за стеллажом номер 7 в этом самом архиве. И на нем, последовательность нажатия на камни в стене, чтобы открыть дверь. Воспоминание оборвалось. Я резко сел на диване, тяжело дыша. Холодный пот покрыл лоб. Но теперь я знал все, весь план, от начала и до конца. У меня был ключ, у меня была инструкция. Я посмотрел на часы, был уже глубокий вечер, до отбоя оставалось пара часов. Я не мог ждать до завтра. Я должен был действовать сейчас, пока воспоминание было свежим, пока решимость не угасла. Я встал, подошел к двери, прислушался. В общей гостиной было тихо. Это была моя личная вылазка. Я не мог рисковать Линой и Дамианом. Не в этот раз. Я должен был сделать это один. Но я не мог просто уйти. Не после всего. Доверие, которое только-только начало зарождаться между нами, было слишком хрупким. Я не мог его подорвать, исчезнув без предупреждения. Я должен был сказать им, сказать честно, что пойду один. Я вышел в общую гостиную и подошел к двери Лины. Постучал. Через пару секунд она открыла. Она уже переоделась в простую домашнюю рубашку, ее волосы были распущены. «Алексей?» Она удивленно посмотрела на меня. «Что-то случилось?» «Слушай», я посмотрел ей прямо в глаза, стараясь говорить как можно убедительнее. «В общем, я знаю, как попасть туда, в запретную секцию. Это знание, оно передалось мне. Я вспомнил». Лицо Лины стало серьезным. Она молча слушала. «Но я переживаю», продолжил я. «Вдруг что-то пойдет не так, я хочу пойти один, просто чтобы вас обезопасить. Если что-то случится, то только со мной». Я ожидал, что она начнет спорить, отговаривать, но ее реакция была другой. Она смотрела на меня долго, и в ее глазах не было ни страха, ни протеста, только понимание и какая-то твердая решимость. «Нет», сказала она тихо, но непреклонно. Я удивленно на нее посмотрел. «Ты не пойдешь один, Алексей», она покачала головой. «Ты помнишь, как попасть внутрь, а я знаю, как оттуда выбраться, если что-то пойдет не так. Мои железки могут вскрыть любой замок изнутри и заглушить любую сигнализацию. Ты не справишься один с ловушками». Она шагнула ко мне. «Мы в этом вместе, с того самого момента в подвале. Ты же сам сказал, мы команда, а команды не бросают своих». Ее слова, ее твердость и простая, ясная логика это обезоружило меня. «Спасибо», выдохнул я с облегчением, которое сам от себя не ожидал. «Я, наверное, в глубине души этого и хотел. Просто я переживаю». «Ну да ладно», я встряхнулся, отгоняя сомнения. «Что-то я по второму кругу все об одном и том же». «Хорошо», я посмотрел на нее, и мой голос снова стал решительным. «Тогда будем ждать отбоя, или пойдем прямо сейчас?» «Сейчас рискованно», ответила она, тоже переходя в деловой тон. «В коридорах еще могут быть запоздавшие студенты или преподаватели. Отбой через пару часов. Это наше идеальное окно. Но нам нужно предупредить Дамиана». «Ты думаешь, он пойдет?» Усомнился я. «Не знаю», она пожала плечами. «Но он должен знать. Идем». Мы вместе подошли к двери Дамиана. На этот раз стучала Лина. Он открыл. В его комнате было почти темно, горел лишь один маленький светильник над столом, где лежала раскрытая книга. «Что еще?» – спросил он своим обычным ровным тоном. Лина быстро, вполголоса, изложила ему ситуацию, что я вспомнил путь, что мы собираемся идти в запретную секцию после отбоя. Дамиан выслушал ее, не перебивая. Его лицо оставалось непроницаемым. Когда она закончила, он посмотрел не на нее, а на меня. «Ты уверен, что это не ловушка, что твое воспоминание не подделка, подсунутая тебе кем-то?» Слова Дамиана ударили, как пощечина. «Ловушка, поддельное воспоминание, я никогда не думал, что это возможно, что все, что я вспоминал об Алексее, может быть подстроено. Но кем, зачем, да ну, бред, у меня есть дневник, есть ощущения. Пока что все это меня не подводило, я не мог допустить, чтобы мои собственные воспоминания тоже оказались под подозрением. Я почувствовал, как внутри поднимается легкая паника, но тут же задавил ее. «О чем ты говоришь?» – ответил я твердо, глядя ему в глаза. «Нет, это мои воспоминания. Я решил укрепить свою легенду, сделать ее более правдоподобной. Просто после дуэли и истощения, меня, как бы это сказать, травмировало ментально. Я не помнил некоторых вещей, но это не должно подвергаться огласке. Вы меня понимаете?» Я обвел их обоих взглядом. Я не просто отвечал Дамиану. Я напоминал им обоим, что моя амнезия – это наш общий секрет, который защищает нас всех. Дамиан долго смотрел на меня, анализируя. «Понимаем», – кивнул он наконец. «Но это не отменяет того, что ты сейчас – самое слабое звено. Твое сознание нестабильно. Ты можешь быть уязвим для ментального воздействия». Он выпрямился. «Я пойду с вами». Лина облегченно вздохнула. «Но не для того, чтобы сражаться», – добавил Дамиан ледяным тоном, – «а для того, чтобы убедиться, что вы двое не вляпаетесь в ментальную ловушку, которую даже твои железки, Полонская, не почувствуют. И если я скажу назад, он посмотрел на меня, мы уходим, без споров. Это мое единственное условие». «Договорились», – кивнул я. «Тогда через 2 часа, здесь, в общей гостиной», – сказал он и закрыл дверь. Теперь мы были в сборе. Команда снова была готова к вылазке, самой опасной из всех. Часы ожидания тянулись как вечность. Я ходил по своей комнате, мысленно прокручивая план. Наконец, далекий мелодичный звон возвестил об отбое. Академия затихла. Я надел свой браслет тихого шага, взял светосферу. Выйдя в общую гостиную, я увидел, что Лина и Дамиан уже ждут меня. Они тоже были в своей экипировке. На их лицах читалось напряженное ожидание. «Перед тем, как мы пойдем», — начал я, понизив голос, — «я должен вам рассказать, что именно я вспомнил». Я подвел их к столу и быстро изложил им план Алексея. «В общем так, в архиве нужно попросить карту. Не просто карту, а особую. Карту северных пределов времен катаклизма. На ней будет руна, которую нужно активировать, и она покажет, где проход в запретную секцию. Но, я посмотрел на них, все это можно пропустить. Потому что я знаю, что это за дверь, какой номер стеллажа и какая последовательность нажатия на камни». Лина и Дамиан переглянулись. «Ты помнишь последовательность?» — с надеждой спросила Лина. «Помню», — твердо кивнул я. «Это упрощает дело», — констатировал Дамиан. «Не нужно привлекать внимание архивариуса. Мы просто идем к нужному стеллажу. Но архив ночью тоже охраняется». «Тогда идем», — сказал я. «Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше». Мы втроем полезли через камин, и я закрыл за собой потайной люк. Путь по служебному тоннелю теперь был нам знаком. Мы быстро добрались до решетки, и я осторожно дернул за ржавый рычаг. Решетка с тихим скрежетом поднялась. Подвал был пуст. Мы выбрались и, ведомые Дамианом, снова двинулись по темным коридорам Академии. Он вел нас путями, которые я никогда бы не нашел. Мы шли через прачечные, кладовые, какие-то заброшенные аудитории. Наконец, мы остановились перед неприметной дверью в цокольном этаже. «Архив», — прошептал Дамиан. «Внутри должен быть ночной архивариус. И, возможно, один патруль стражи в час. Нам нужно действовать быстро». Мы проскользнули внутрь. Архив был огромным, слабо освещенным залом, уставленным бесконечными рядами высоких деревянных стеллажей, уходящих в темноту. Пахло старой бумагой, пылью и сургучом. В дальнем конце зала за столом, под светом одной единственной лампы, дремал седой, как лунь, старик. «Ночной архивариус. Стеллаж номер 7», — прошептал я. «Нам туда». Мы, пригибаясь, бесшумно двинулись между стеллажами. Цифры на них были вырезаны на дереве. 5-й, 6-й, вот он, 7-й. Это был обычный на вид стеллаж, заставленный старыми, потемневшими от времени свитками. Но я знал, что за ним стена, та самая. «Вот», — прошептал я, останавливаясь у торца стеллажа, — «это здесь». Мы подошли к стене за стеллажом. Каменная кладка была старой, неровной. Алексей тогда был один, я вспомнил это, глядя на стену. Значит, он мог справиться в одиночку. Я снова погрузился в воспоминания, пытаясь воспроизвести его действия в точности. «Последовательность», — прошептал я, — «нужно нажимать на камни, но не одновременно, а по очереди, и очень быстро». Я показал им три камня, расположенных близко друг к другу в виде небольшого треугольника, третий сверху в пятом ряду, потом 7-й снизу во втором, и сразу же, центральный под полкой. «Нужна скорость». «Ясно», — кивнула Лина. «Триггер, активирующий механизм. Если не уложиться в заданный интервал, он сбрасывается. Классика». «Я попробую», — сказал я. «Отойдите». Они отступили на шаг, давая мне пространство. Я встал перед стеной, положив пальцы на первый камень, сделал глубокий вдох и начал. Я нажал на первый камень, он беззвучно ушел вглубь стены, тут же перенес руку на второй, нажал, и сразу же, на третий. Мои движения были быстрыми, отточенными, как будто я делал это сотни раз. Память тела Алексея, помноженная на мою решимость. Как только мой палец коснулся третьего камня, я услышал тихий, глухой скрежет, негромкий, но ощутимый. Часть стены прямо перед нами, размером с дверь, начала медленно, без единого скрипа, уезжать в сторону, открывая темный проход. За ним не было света, только абсолютная, густая чернота и запах холодной, вековой пыли. Мы стояли на пороге запретной секции. В дальнем конце зала сонный архивариус что-то пробормотал во сне и перевернулся на другой бок. У нас было не так много времени. Я смотрел в темный провал, и слова Дамиана о ловушках и стражах горгульих эхом прозвучали в голове. Стало немного страшновато, но тут же пришла другая мысль. Алексей справился, один, в том своем плачевном состоянии. Значит, и мы справимся. «Так, ладно, пошлите, ребят», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Я первым шагнул в темноту, активировал световую сферу, и она залила пространство перед нами теплым, мягким светом. Лина и Дамиан вошли следом, и каменная дверь за нами также бесшумно закрылась, отрезая нас от архива. Мы оказались в узком, пыльном коридоре. «Нам нужно поторопиться», — сказал я, и мы двинулись вперед. Коридор был коротким, метров 10. Он закончился небольшой винтовой лестницей, ведущей вниз. Мы осторожно спустились и оказались перед массивной железной дверью, покрытой сложными, светящимися зеленым светом рунами. «Это она», — прошептала Лина, с благоговением и опаской глядя на дверь. «Защитные печати высшего порядка. Они неактивны», — сказал Дамиан, прищурившись. Дверь открыта изнутри. Похоже, кто-то не закрыл за собой. Он осторожно толкнул дверь, и та с протяжным, мучительным скрипом, который эхом разнесся по всему помещению, поддалась. Мы вошли и замерли. Это не было похоже на библиотеку или архив. Это был огромный, круглый зал с невероятно высоким, куполообразным потолком, теряющимся во тьме. Вдоль стен стояли не стеллажи, а герметичные стеклянные витрины, внутри которых на бархатных подставках лежали древние книги в переплетах из кожи, черепа с вырезанными на них рунами, почерневшие от времени свитки и зловещего вида артефакты. Воздух был тяжелым, с привкусом формалина, тлена и концентрированной, темной магии. Она давила на плечи, заставляя волосы на затылке шевелиться. Но не это нас поразило. Посреди зала, на каменном полу, были разбросаны книги. Несколько стеклянных витрин были разбиты. На полу виднелись темные, уже засохшие пятна. А в центре зала? В центре зала на полу был начертан огромный, сложный ритуальный круг. Он все еще слабо, едва заметно, светился фиолетовым светом. А в самом его центре лежало тело. Тело студента, в форме рода Шуйских. Это был тот самый Костя, который сотрудничал с химерами. И он был мертв. Вот черт, я замер на пороге, и ледяной холод, не имеющий ничего общего с магией, сковал мои внутренности. Я многое повидал в своей прошлой жизни. Драки, травмы, кровь. Но вот так мертвого человека я никогда не видел. И он был совсем мальчишкой. Наследник знатного рода, и он лежит здесь, в центре какого-то жуткого круга. И мы здесь. Паника, липкая и тошнотворная, начала подступать к горлу. «Ребята», — прохрипел я, не сводя глаз с тела, — «есть смутное ощущение, что все это плохо, очень плохо». Лина стояла рядом, прижав руку ко рту. Ее лицо было белым как мел. Она смотрела на тело с ужасом и отвращением. Дамиан же, наоборот, шагнул вперед. Его обычная скука слетела, сменившись выражением предельной концентрации чего-то похожего на профессиональный интерес. Он не смотрел на тело, он смотрел на ритуальный круг. «Плохо, это не то слово, Воронцов», — сказал он тихо, но его голос был острым, как бритва. «Это катастрофа». Глава 23. «Дамиан, что ты, черт возьми, имеешь в виду?» Я перевел свой испуганный взгляд с тела на него. «Говори яснее, что это такое? Какие у тебя догадки?» Я сделал шаг назад, к выходу. «А главное вот что. Может, нам пора отсюда сваливать?» Дамиан не обернулся. Он медленно, по широкой дуге, обходил ритуальный круг, не переступая его черты. «Сваливать уже поздно, Воронцов», — сказал он, не отрывая взгляда от рун на полу. «С того момента, как мы открыли эту дверь, мы — соучастники. Или, по крайней мере, главные подозреваемые.